Глава 27. Айлин. Ян садится обратно. Я же пытаюсь успокоить себя. Еще рано. До родов как минимум несколько недель. Бывало порой, что живот будто становился тяжелым и болел, но до такой степени впервые. Пытаюсь смотреть в меню, что-то даже заказываю, но на самом деле мои мысли не здесь. От стресса может случиться что угодно. Вот и я. Возможно, начнутся преждевременные роды. И совершенно не кстати в голове звучат слова Артура о том, что нас с Басмановым связывает только наш малыш. Если его не станет, что же будет потом? Понятия не имею. Но последние несколько месяцев я жила исключительно ради ребенка. Он придавал мне сил, заставлял стойко стоять на ногах. Поднял меня, сломленную, когда, казалось бы, жизнь закончилась. Я умру, если и в этот раз потеряю сына. Через 15 минут официант расставляет на столе заказы. Телефон Яниса не замолкает. Он постоянно задумчив. Не имею ни малейшего представления, что у него в голове, но, видя его состояние, тревожусь и сама. За столом тишина. Мне совершенно не нравится, как ведет себя Янис. Он на нервах, пусть и не подает вида. «Прошло?» — спрашивает тихо. «Да, проходит». «То есть все еще болит?» Он откладывает вилку, пристально смотрит на меня, сведя брови к переносице. В черных глазах тревога. Немного. Я все-таки пытаюсь хоть что-то съесть. Кусок в горло не лезет, но я действительно стараюсь. Внизу живота тянет. Невыносимо. Терплю, терплю. Но вдруг меня просто уносит. Перед глазами становится темно. Сглатываю и роняю вилку. Басманов поднимается, за считанные секунды оказывается рядом. «Лин». «Я... кажется... роды... Янис, господи...» «Все будет хорошо». Слышу тихое, а в следующий момент оказываюсь на руках Басманова. Выходим из ресторана. Обняв его шею руками и положив голову на его плечо, зажмуриваюсь. «Больно-то как?» Янис усаживает меня в совершенно другую машину. Он обходит автомобиль, садится за руль. Какой-то мужчина зовет его, а еще один кладет мое пальто и сумку рядом со мной и захлопывает дверь. «Мы за тобой». Слышу перед тем, как машина трогается с места. «Лин?» «Как ты?» «Терплю. Сглатываю нервно». «Такое впервые, да?» «Да, да». Выдавливаю из себя. Янис жмет на газ. Ускоряется. «Я позвоню врачу». «Нет, не стоит». Говорит он, бросая на меня взгляд в зеркало заднего вида. Заодно сигналит стоящей впереди машине. «Мы поедем к другому, проверенному. Не могу вами рисковать». Спорить нет ни желания и ни сил. Хочется выть от боли. Лежа на заднем сиденье, прячу глаза в изгибе локтя. И хнычу. Молю Бога, чтобы мы скорее добрались до больницы, потому что мне ужасно больно. Не знаю, сколько длится наш путь, но Янис чуть ли не каждую минуту спрашивает, как я себя чувствую. Отвечаю через раз. Страшно. Не могу выбросить из головы слова Артура. Дурные мысли лезут в сознание. Боже, да мне даже рожать страшно. А вдруг они потом что-то с моим малышом сделают? Меня бросает в дрожь. По позвоночнику течет ледяной пот, а кожа покрывается колючими мурашками. Слышу голос Басманова. «Уберите хвост, немедленно». «Хвост. Значит, что за нами слежка». Боже, я не понимаю, что я такого совершила, что постоянно умудряюсь вляпаться в неприятности. Когда я перестану доверять всем подряд? Когда перестану судить всех по себе и искать во всех добро, в то время, когда в них нет ничего подобного. Из глаз брызжут слезы. Это нервное, а не от боли. «Лин?» «Как ты?» «Справлюсь». «Обязательно справишься. Справимся. Я буду рядом». «Что? Где?» Я выдыхаю, глядя в потолок автомобиля. Дыхание сбивается. «С тобой на родах буду. Не оставлю одну. Обещаю». «Нет, не надо. Я не хочу. Хотя на самом деле хочу. Потому что боюсь одна. Ужасно боюсь, что не справлюсь. А Янис будет рядом. Будет поддерживать, придавать сил. Надеюсь, его присутствие мне поможет избавиться от лишних мыслей». «Больше никогда тебя не оставлю. Что бы ни происходило, Айлин. Обещаю». У меня ощущение, что он со мной прощается. Прикрыв глаза, нервно усмехаюсь. Кусаю губы до крови. Малыш в животе двигается, словно спешит появиться на свет. «Ах!» — вырывается из горла. Боль усиливается. «Ян!» Все, чуть-чуть осталось. Доехали, родная. Потерпи, еще пару минут. Янис. Не могу смотреть. Вижу, как ей больно, но ничего не могу с этим поделать. За нами кто-то едет. Да, знаю, что парни прикроют в случае чего. Но со мной беременная женщина. И ее необходимо доставить в больницу живой и невредимой. Ей нужно нормально родить, не думая о том, что за нами идет охота. Да, абсурд. Но как есть. Поняв, что от хвоста избавились, заезжаю прямо на задний двор больницы. Там нас уже ждут. Пропускают без проблем. Выхожу из машины и помогаю Айлин выйти. Беру на руки, замечая, как к нам везут каталку. Укладываю и иду рядом, не отпуская ее руку. Заходим в здание. «Вам нельзя, минуточку!» Останавливает меня медсестра. «Сначала надо переодеться. Пожалуйста, дождитесь. Нам сказали, что вы будете присутствовать на родах. Я вас позову». Не выпускаю руку Айлин. Кажется, сама того не понимая, она крепко сжимает мои пальцы. Что-то шепчет, глядя на меня. Подхожу вплотную, наклонившись, целую в лоб. «Все будет отлично. И с тобой, и с малышом». «Обещаешь?» Шепчет сипло. «Обещаю». Вытираю слезы с ее щеки, целую снова, в этот раз в губы. Коротко так. А потом ее увозят. «Как Айлин?» Богдан появляется из ниоткуда. Телефон прижат к уху, с кем-то разговаривает, оглядывается. «Сказали, позовут. Хочу быть рядом». Не узнаю свой голос. «Скоро отцом станешь». Подбадривает он и хлопает по плечу. «Наконец-то». «Наконец-то», повторяю мысленно. «Уберите всех, чтобы никто лишний не смог сюда зайти. Ты меня понял? 3 дня минимум!» Рычит он в трубку. Я же себе места не нахожу. Меряю шагами коридор и жду, когда кто-то появится и позовет меня. Я на нервах. Готов все вокруг крушить. Брат успокаивает. То словами, то сжимает плечо или обнимает. Но легче от этого не становится. 10 минут мне не говорят ни слова. Лишь когда я начинаю орать, появляется медсестра и просит зайти в какое-то помещение. Не соображаю от злости. В голове каша, так и хочется на всех огрызнуться. Но умом понимаю, что нужно взять себя в руки. «Вы не можете зайти к жене в такой одежде. Наденьте вот это». Мне в руки всучивают что-то голубое. Медицинский халат, бахилы, маска. «Поторопитесь». Через 5 минут говорит девушка в белом. Улыбается широко. Поднимаемся на 2-й этаж. Стеклянные двери расходятся. Заходим в помещение. Айлин плачет, что-то говорит акушерке. Останавливаюсь рядом, не зная, что делать. Касаюсь ее плеча. Она тут же ловит мою ладонь и крепко сжимает, подняв на меня глаза. Мы обсуждали эту тему, когда Лина была беременной в прошлый раз. Планировали. Я обещал, что всегда буду рядом. И как хорошо, что судьба все-таки решила снова нас объединить. Мысленно благодарю Бога. Она рядом, рожает. У нас, наконец, будет малыш. Малыш, которого Айлин все-таки смогла сохранить, несмотря ни на что. Я рядом, родная. Вижу, как тяжело вздымается ее грудь. Становится не по себе. Она плачет, кричит, просит помощи. Акушерка что-то говорит, но я вижу, что взгляд Айлин становится другим. Отсутствующим. Будто она вовсе не здесь. «Лин, ты меня слышишь?» «Лин». Наклоняюсь и снова прижимаюсь губами к ее влажному лбу. «Чуть-чуть осталось. Ну, давай, родная, любимая, мы справимся». «Я не могу», — стонет она. Выдохнув, резко откидывается назад и часто-часто дышит. «Все, ты можешь. Ты у меня сильная». Все голоса отходят на 2-й план. Я будто ничего не слышу и не вижу, лишь смотрю в глаза Айлин, а она в мои. Всего какие-то секунды, и, наконец, в сознание врывается женский голос. «Отлично! Все, родился! Какой хорошенький мальчик!» Повернув голову, вижу что-то крошечное. Темная макушка, маленькие ручки. «Наш сын!» — шепчет Айлин. Глаза у нее слипаются от усталости. «Наш!» «Я же сказал, что ты справишься!» Айлин хмурится, поднимается на локтях, сглатывает, смотрит то на меня, то на акушерку. Ее дыхание учащается, на глазах опять появляются слезы. «Почему он не плачет?»